Здесь появляются отравленные леденцы. Когда подошел Кландон к некоему закрывшему дверь, тот, вероятно, завел разговор и предложил собеседнику леденцы. Очевидно, он хорошо знал Кландона, как и тот его. Остроумно, если не больше. Задумчиво погладил шеф усы. В целом вы правы, кажется, правы. Но что-то не ладится с этим ядом. Что-то здесь не так. Кландон следил за крадущим вирусом. Он наверняка подозревал этого некто. Могу представить берущего леденцы Кландона. Кроме того, наверняка некто имел бесшумное оружие. Почему не оно? Почему яд? Не знаю, сэр. Не знаю. Я хотел добавить, что меня там не было. Как вы напали на это первым? Собака помогла, сэр. У нее была рана от колючей проволоки на загривке. Должна была остаться кровь и на самой проволоке. Она действительно нашлась на внутреннем ограждении. Никто не проникал в Мортон ночью. Кто-то убежал из Мортона. Всего за час я убедился в этом. А почему до этого не додумался Хардингер? Он не подозревал о моих поисках. Я знал, что Бакстер мне подозрение часовой на проходной показал, что у Бакстера, когда он уходил, было закрыто лицо носовым платком, и говорил он глухо, якобы из-за простуды. Ну, этого для меня было достаточно. Кроме того, люди Хардингера занимались осмотром колючей проволоки и провели целый час у внешней ограды, а только потом приступили к осмотру внутренней проволоки. И ничего не обнаружили? Нечего было искать. Я затер следы крови. Чертовски неблагородно, Кевилл. Да, сэр. Его реакция была хорошим предзнаменованием. Затем я посетил Брисона и Чипперфильда. Это пара прямых, надежных характеров. Начинают пить в 5:30 вечера и проливают виски мимо стакана, наливая в него. Миссис Брисон дымит табаком, как заводская труба, а до этого никогда в жизни не курила. Обстановка плохо скрываемого отчаяния, но все прозрачно. Кто на подозрении? Генерал Кливден и полковник Уйбридж. Первый был во время убийства в Лондоне, хотя он являлся всего 2-3 раза с тех пор, как стал работать в Мортоне, но имеет доступ к секретным папкам и, возможно, знает о денежных затруднениях Хартнелла. Странно также, что такой храбрый солдат не вызвался войти в лабораторию первым вместо меня. Это его долг, а не мой. Он ведь управляет Мортоном. Слова «храбрый солдат» не обязательно синонимы. Сухо заметил шеф, запомните, он доктор, а не воин. Да, это так. Я все же вспоминаю иных докторов, награжденных парой медалей за храбрость. Но это так, между прочим, тоже относится и к Уйбриджу, плюс его постоянное обитание в Мортоне. У него вообще нет алиби. Грегори подозрителен, потому что слишком настойчиво возражал, когда открывали дверь лаборатории. Однако настойчивость сама по себе столь очевидная может снять подозрение, так же, как и тот факт, что шкаф с украденными культурами был открыт ключом. А у доктора Грегори, как полагали, был единственный ключ. Что мы на самом деле знаем о Грегори? Очень многое. Каждый его шаг со дня рождения. Он не британский подданный, и это заставило нас с двойной строгостью проверять его. Это с нашей стороны. Но перед приездом в Англию он занимался чрезвычайно секретной работой в Турине для итальянского правительства. Можете себе представить, как его там проверяли. Он совершенно вне подозрений. И это должно заставить меня отказаться попусту тратить на него время. Однако здесь имеется одна единственная загвоздочка. Расследования показывают, что каждый из них вне подозрений. В любом случае имеются трое подозреваемых. Думаю, у Хардингера тоже возникла мысль о ком-то из них. Вы ему это внушили, так? Не нравится мне игра, сэр. Не нравится, потому что Хардингер... Очень открытый человек, и нет желания работать у него за спиной. Не хочется намеренно путать и обманывать его. Хардинджер очень проницателен, и чтобы не вызывать его подозрения, приходится тратить столько же времени на маскировку, сколько на расследование. «Не думайте, что мне это нравится», — со вздохом сказал шеф. «Но что поделаешь? Мы столкнулись с умным и решительным противником, чье главное оружие — таинственность, хитрость и сила. И сила. Ну, хорошо». Таинственность, хитрость и сила. Мы должны победить противника на том поле, какое он сам выбрал. Необходимо использовать наилучшие средства. Не знаю другого, кто решился бы поучать вас о таких вещах. Таинственность, хитрость,